— А зачем вам? — удивилась девушка. — Мой друг хочет знать. — Интересный у вас друг в 2 часа ночи, — покачала головой девушка. — 32-я больница. — 32-я больница, — повторила она в трубку. — Я буду через 30 минут, — закричал он. — Жди меня и никуда не уходи. И Рада положила трубку, все еще не веря, что все, наконец, закончено. Но ей было уже все равно. Она тяжело поднялась со стула и пошла вниз, прямо в халате, чтобы встретить его перед входом в больницу. Стольников приехал ровно через 30 минут. Он был весь в бинтах. Врачи с трудом разрешили ему остаться дома, но он успел одеться, поймать такси и приехать за ней. И когда Ирада его увидела, она впервые громко расплакалась, бросившись ему на грудь. Он молчал, хотя каждое движение отдавалось по всему телу страшной болью. А потом он увез ее к себе домой. По дороге она спросила его: «Это правда?» Он молча кивнул. Она снова плакала, но на этот раз ощущая над собой удивительную защиту, словно отец был жив и находился где-то рядом. Стольников привез ее к себе. Ей было тяжело передвигаться, и он уложил ее на диван и отключил телефон. Девушка постепенно забылась и заснула, а он вернулся в комнату, где она лежала на диване, иногда тревожно вздрагивая во сне, иногда хмурясь, иногда улыбаясь, и долго смотрел на нее. А потом пошел на кухню и долго курил, словно пытаясь понять, как могла 17-летняя девочка выжить в этом страшном городе, выстоять и сохранить силы, чтобы улыбаться и плакать. Она проснулась утром. Он пытался одной рукой сделать ей кофе. Квартира походила на лазарет. Она поднялась с дивана и пошла ему помогать, но перед этим попросила его дать ей любую одежду, лишь бы не оставаться в больничной. Он нашел забытый спортивный костюм и новую рубашку. Переодевшись, она прошла на кухню, чтобы помочь ему. Кофе был приготовлен в результате совместных усилий. За все утро они не сказали друг другу и 10 слов, а потом сидели на кухне, и она рассказывала ему про свои приключения. И он слушал о том, как она провела эти 3 долгих дня в Москве. Она рассказала ему о враче, казавшемся таким неуверенным и нерешительным, и о его семье, вернее, о пасынке со знакомой девушкой. Она рассказала ему о старике-ювелире Науме Киршбауме, в доме которого она провела 2-ю ночь, о мелком жулике Сыроежкине, который привел своего друга, чтобы ограбить квартиру ювелира, о том, как она сбежала из этой квартиры, о студенте, который помог ей. Она рассказала ему даже о художнике, который все-таки тоже помог. И Рада рассказывала, чувствуя, как боль покидает ее, а он сидел и слушал, понимая, как необходимо ей выговориться. Она продолжала рассказывать, словно опасаясь, что ее перебьют. А потом наступило долгое молчание. И вдруг он, почти 40-летний мужчина, начал рассказывать ей свою историю, о своей женитьбе, о том, как ему подбросили деньги, устроив провокацию, о том, как его судили по подложному обвинению, о том, как избивали в тюрьме уголовники, о том, как он отсидел 6 лет в колонии, о том, как стал бандитом и о том, как ушла его жена. Он рассказывал ей ровным, негромким голосом, словно исповедовался этой 17-летней девочке, чья боль, помноженная на его собственную боль и разделенная снова пополам, казалась уже не такой сильной. И так продолжалось до полудня, пока в дверь не позвонили. А она даже не испугалась, словно все самое страшное осталось позади. Он вынул пистолет, подошел к двери и спросил, кто там. «Слава Богу!» — раздался за дверью голос Цапова. «Я думал, с тобой что-то случилось». Слава открыл дверь. «Почему у тебя не отвечает телефон?» — спросил Цапов. «Я звоню с самого утра». «Заходи. — устало сказал Стольников. — У меня гостья.